Глава 15. Ядель расцветал и становился настоящим садом. Машав продолжал работу по осушению болот, так что на новой отвоеванной земле можно было поселить еще сотню семейств. Машав располагал уже двумя дюжинами тяжелых сельскохозяйственных механизмов, а также опытной станцией. Рыбу в прудах Машав разводил коллективно. Улицы Яделя зеленели круглый год, а весной и осенью представляли симфонию красок. В Яделе была начальная и средняя школы, внушительные общественные здания, плавательный бассейн, библиотека, театр и небольшая больница с двумя штатными врачами. Крупнейшим событием была электрификация новых сел. Когда электрический свет одновременно вспыхнул в Эйноре, Кфар-Гилади, Аэлит-Гашхар и Яделе, это событие было отмечено такими празднествами, что перед ними бледнело все, что когда-либо видела долина Хулы. В том же году евреи из Яделя помогли своим арабским соседям проложить водопровод в Абу-Ешу. Это было первое арабское село в Палестине с водопроводной сетью. Кроме того, они протянули сеть оросительных насосов, работающих на электричестве, и на поля Абу-Еши, чтобы обучить арабов интенсивному поливному земледелию. В благодарность Камал преподнес сионистскому поселенческому обществу в подарок несколько дунамов земли на небольшом плато, расположенном над селом. Он знал, что евреи искали подходящий участок для молодежного поселения. Ари бен Канаан был гордостью своего отца. Ему еще не было 17, а рост был уже 1,80 м и силы, как у льва. Помимо иврита и английского, он знал немецкий, французский и идиш. Когда Сара волновалась или злилась, она частенько пользовалась родным языком. Ари очень любил сельское хозяйство. Как и большинство молодежи Машава и всего Ишува, Ари и Дафна были в молодежной группе. Они исходили всю Палестину вдоль и поперек. Посещали поля древних сражений, древние города и могилы. Они взбирались на гору Масада, где евреи выдержали осаду римлян в продолжении 3 лет. Или отправлялись в пустыню по следам Моисея и 12 колен Израилевых. На них были традиционные голубые рубашки и шорты. Они пели, плясали и были полны идеалов восстановления своей родины. Дафна превратилась в стройную крепкую девушку, очень красивую и влюбленную в сына Барака бен Канаана. Было ясно, что они поженятся рано. Либо они создадут собственное хозяйство в Яделе, либо переедут и построят вместе с другими такими же молодыми людьми новый машав или кибуц, как это часто делали молодые люди после окончания школы. Но когда в стране начались беспорядки, у Ари с Дафной оставалось все меньше времени друг для друга. Ари обнаружил выдающиеся способности в рядах Хаганы, и, несмотря на его молодой возраст, Авидан считал его одним из самых многообещающих военных в Палестине. Впрочем, большинству самых способных членов Хаганы не было еще 20 лет. Когда Ари исполнилось 17, он организовал оборону Яделя, Энора и полдюжины кибуцев. Он так хорошо справился с задачей, что все время работал теперь по заданию Хаганы. Когда началась борьба за нелегальную иммиграцию, Ари откомандировали в те места, где приставали нелегальные суда Алии Бет. Он скрывал нелегальных иммигрантов в кибуцах и собирал паспорта и визы у туристов, приезжавших легально в Палестину. Когда у него выдавался свободный день или два, он частенько звонил в Ядель, и тогда Дафна немедленно мчалась в Тель-Авив, чтобы встретиться с ним. Они отправлялись вместе на концерт оркестра филармонии, организованного преимущественно немецкими музыкантами. Первым концертом дирижировал сам Тосканини. Они посещали художественные выставки или лекции в молодежном клубе, а то просто гуляли по Аленби или улице Бен-Игуда, где масса народу попивала кофе за столиками прямо на тротуарах. Бывало, они уходили в северную часть города и подолгу гуляли там вдоль тихого пляжа Тель-Авива. Чем дальше, тем болезненнее они переживали час разлуки. Ари не хотел жениться, пока не обзаведется земельным участком и не построит себе дом. Однако беспорядкам не было конца. Ари поручали все новые и новые задания, и казалось, что это время не наступит никогда. Они очень любили друг друга. Она отдалась ему, когда ей было 17, а ему 19. Теперь они стремились уединиться, как только предоставлялся случай. Напряжение, возникшее сразу после немецкой эмиграции в 1933 году, достигла своего апогея в 35-м, когда евреям удалось переправить в Израиль как легальными, так и нелегальными путями гораздо больше иммигрантов, чем когда-либо раньше. Если вторая волна иммиграции принесла в страну идеалы и руководителей, а третья – пионеров, то алия из Германии вызвала гигантский культурный и научный подъем Ишуа. Арабские феодалы, пристально наблюдавшие за непрерывным прогрессом евреев в стране, кипели от гнева. Их гнев достиг такой степени, что они впервые забыли свои распри и, сплотившись воедино, потребовали от англичан положить раз и навсегда конец как покупке земель евреями, так и иммиграции евреев. В начале 1936 года Национальный еврейский совет потребовал от британских властей несколько тысяч виз на въезд в связи с тем, что положение евреев в Германии становилось все более угрожающим. Поддаваясь сильнейшему нажиму со стороны арабов, англичане не выдали и 1000 виз. Видя растущую слабость англичан, муфтий решился наконец захватить одним ударом власть над Палестиной. Весной 1936 года он спровоцировал новую волну погромов. Под выдуманным предлогом, что, дескать, евреи ловят арабов в Тель-Авиве и убивают их, были организованы первые погромы в Яффе. Вскоре они перекинулись и на другие города. Как всегда, так и на этот раз жертвами погромов были в основном беззащитные набожные старики в священных городах. Сразу после первых погромов Хаджи Мин объявил о создании Верховного арабского комитета, провозгласил себя вождем этого комитета и поставил перед собой цель организовать новую арабскую всеобщую забастовку против проеврейской британской политики. На этот раз муфтий тщательно подготовил кампанию. Как только был провозглашен Верховный арабский комитет, во все арабские города и села повалили молодчики Эль-Хусейни и специально нанятые хулиганы, которые следили за тем, чтобы бойкот был полным. Они развернули кровавую кампанию убийств среди самих арабов, уничтожая каждого, кто был известен как противник муфтия. Хотя бунт был направлен якобы против евреев и англичан, но главной целью его было убить всех политических противников муфтия. Камаль, старый друг Барака Бен-Канаана и Мухтар села Абу-Еша, жестоко расплатился за свою дружбу с евреями. Главорезы Эль-Хусейни застали престарелого Мухтара, молящимся на коленях в маленькой мечети села, и перерезали ему горло. Таха, его сын, спрятался в Яделе, где ему не грозила опасность. Кровавые оргии и муфтия вынуждали арабов проводить забастовку и бойкот евреев. Урожай гнил в поле, сбывать его было некому. Яффский порт словно вымер, почти всякая деятельность была приостановлена, забастовка нанесла огромный ущерб арабскому населению, но оно было бессильно против муфтия. В своих проповедях Самбона Хаджи Мин Аль-Хусейни осыпал проклятиями по адресу евреев, и чем больше арабы бедствовали, тем они становились отчаяннее и злее. Вскоре арабы стали нападать на еврейские села, жечь поля и грабить. Если им попадался в одиночку невооруженный еврей, они ему не просто перерезали горло, но отрубали руки и ноги, выкалывали глаза и самым бесчеловечным образом издевались над трупом. Зверства все усиливались. Авидан призывал евреев к спокойствию и сдержанности. Арабы, говорил он, жертвы преступной агитации. Ответное насилие ничего хорошего не даст. Совсем по-другому относились к происходящему Акива и его Маккавеи. Вскоре после того, как Маккавеи откололись от Хаганы, англичане объявили их вне закона, и им пришлось уйти в подполье. До известной степени англичане смотрели на Хагану сквозь пальцы, так как им была известна сдержанная политика Хаганы и то, что Хагана действует только в целях самообороны. Более того, Хагана никогда не действовала против англичан. Другое дело Маккавеи. Они были ярыми врагами англичан и отнюдь не собирались вести себя сдержанно. Поэтому Маккавеям пришлось уйти в подполье и скрываться в трех главных городах страны – Тель-Авиве, Иерусалиме и Хайфе. Сторонники Акивы решили ответить террором на террор, но они были недостаточно многочисленны, им не хватало сил, чтобы тягаться с бандами муфтия, хотя еврейское руководство отмежевывалось от них, все же многие евреи восхищались ответными ударами Маккавеев. Держа Палестину за горло, Хаджи Мин Аль-Хусейни принялся за осуществление второй части своего плана. Он обратился с фанатичным воззванием к арабам всех стран присоединиться к борьбе за освобождение Палестины от британского империализма и сионизма. Банды Хусейни врывались в арабские деревни и требовали бойцов для нападения на еврейские села. Подавляющее большинство филахов отнюдь не горело желанием участвовать в борьбе, но они были слишком запуганы, чтобы отважиться на отказ. Один человек отозвался на воззвание муфтия. Это был иракский офицер по имени Кавуки. Его уже давно снедало тщеславие, и теперь он решил попытать свое счастье стать военным руководителем вооруженных сил Иерусалимского муфтия и нажить таким путем власть, почести и богатство. Его болезненное тщеславие не знало границ. Он заказал себе множество всевозможных мундиров со всякими нашивками и объявил себя генералиссимусом армии освобождения.